Глава 37. Больничный у бессмертной. Проводы нам с Кошей закатили невероятные. Столько салютов я за всю свою жизнь не видела. Народ чуть ли не в ноги кланялся. Оно и понятно, мы спасли иринийцев от апокалипсиса. А еще люди поняли, что не они одни во Вселенной, что есть кто-то очень сильный, кто присматривает за ними. Для недавних атеистов, которыми были эти малохольные, это уже прорыв. И все же я радовалась, что ухожу. Мир зомби не мое. Даже супертехника, невероятная архитектура, летающие по небу машины и крутое оружие, которое землянам и не снилось, не прельщало. Ну его нафиг. Когда есть угроза быть сожранным, все ништяки теряют лоск уникального совершенства. Не успела я перешагнуть порог, как Шексу подхватил меня, теряющую сознание. «Ничего, ничего, девочка, я другого и не ожидал. Целый месяц на этих идиотов потратили, столько страха пережила, моя малышка». Я будто на облаках качалась, слушая редкие фразы своего тиранистого фамильяра. Откат от месячного пребывания в теле фантома накрыл капитальный. Сушила во рту, хотелось страшно пить и есть. Только как, если я не могу разлепить глаза? Да и вообще, не могу пошевелить даже одним пальцем. Плюсом ко всему, тревога по поводу упущенного времени не позволяла расслабиться. В итоге, даже бессмертным бывает несладко. Когда моих губ коснулась влага, я чуть не застонала в голос, пытаясь приоткрыть рот. Ничего не получалось. Моя сиделка выругалась мягким баритоном. «Коша, что же делать?» Это, кажется, был взволнованный голос Ланивен. «Конкретно тебе топать отсюда и готовиться к свадьбе. Я вам уже пояснил, что у нас времени осталось мало. Надо заканчивать быстрее с этими спасательными операциями. Девочке надо подумать о собственной безопасности», — ворчливо протянул Шексу, прислушиваясь к моему дыханию. «И взять от защиты, предложенной пантеонов богов, все, что только можно. 6 месяцев до совершеннолетия — отличное время, чтобы узнать о мире многое. И особенно понять, кто в этом мире для тебя враг». «Коша». В голосе Ланы слышалась улыбка. «Ты стал каким-то другим». «Побегала бы от живых мертвецов с месяц, я бы на тебя посмотрел, какой ты стала». Эланис засмеялся. «Пойдем, родная, пусть путешественники наши отдохнут». Послышался щелчок. Видимо, закрылась дверь за Эрлинами, но это не точно, потому что я как лежала неподвижным бревном, так и продолжаю лежать. Рядом тяжело вздохнул Коша. «Что же с тобой делать? А знаешь, у меня есть одна идея». Мне стало сразу как-то не по себе. Мысли всякие в голову полезли, странные. Я настолько идейным Шексу впечатлилась, что попыталась еще раз открыть глаза. «Неа, глухо, хоть бы он не...» Читала я однажды фантазию одного писателя, который героиню книги надоумил поить красавца-героя через поцелуй. Помню, поморщилась тогда и плевалась, это же не гигиенично и вообще фу. А сейчас это воспоминание из читательского опыта приобрело какой-то иной характер, и это мне не нравилось. Но Шексу, язык которого больше не поворачивался назвать Кошей, ничего такого делать не стал. Только приподнял меня немного, подложил под спину больше подушек, чтобы я как бы сидела, надавил на нижнюю челюсть, слегка приоткрывая рот, и осторожно начал поить. Прям образцовая сиделка. Я бы улыбнулась, если бы могла. Но все, на что я оказалась сейчас способна, — мысленно мычать от наслаждения. Жажда — это лютый мрак. Хорошо, что мой идейный товарищ помог успешно этот мрак побороть. Дальше я ничего не помню. Просто уснула, довольная собой и своим фамильяром. Мне снился Ларри. Темный маг сидел на троне с мрачным лицом и смотрел на танцующие пары. Рядом с молодым владыкой темных стоял Тиарус. Что здесь делает один из хранителей Халимиона? А как же храм древа? Стоп, это же сон. Во сне наставник Маларка может быть где хочет. Я подошла ближе. Хорошая партия. Ты должен подумать над моим советом. Далила — девушка невероятной красоты. Тиарус, — тихо рыкнул Ларри, — ты же знаешь. Я-то знаю, — недовольно выпалил старец, — но и ты должен знать, твоя богиня не вернется на Лурин. Где бы ни была ее жизнь, но она далеко от твоей линии жизни, ты должен думать о... Я отшатнулась, не желая видеть, как страдает молодой маг, и проснулась. «Ну вот», — поприветствовал меня белоснежной улыбкой Шексу, развалившийся у моих ног в ипостаси полуголого нага. «Проснулась, спящая красавица?» Оценив мое выражение лица, брюнет напряг мышцы и сел. «Что не так?» «Я... неважно». «Важно? Почему ты такая бледная? Слабость должна же была пройти. Мне кажется, я случайно сходила сейчас на Лурин». Гримаса раздражения исказила волевое лицо брутала. Темные бронзовые волосы змеи Люда встопорщились не хуже змеи Медузы Горгоны. «Случайно?» — прошипел Наг, подбираясь ко мне ближе. «Да». «И что же...» «Не мог бы ты держать дистанцию?» «Не мог. Кошмар!» Шексу остановился. Блестящий кончик хвоста моей нервной змеюки шумно упал на пол. Шексу сел на край кровати, но так, чтобы весь корпус был повернут на меня. Выглядело жутковато, к слову сказать. «Рассказывай». «Да там рассказывать нечего». Я пожала плечами, пряча растерянность за внешним безразличием. Услышала, что Ларри хотят женить, и ушла. «Женить, значит?» Шипящие звуки Шексу резко исчерпали себя. Мужчина расслабился, склонив голову на бок, и принялся взглядом психолога изучать мое лицо. «Что?» — не выдержала первой. Меня проигнорировали, включив режим мозгоправа. «Что ты почувствовала? Говори быстро, не думая». «Да ты не обалдел?» «Еще быстрее, я не отстану». Я стиснула челюсти, а потом, поняв, что угроза Шексу реально, зависла. «Ты думаешь?» «Конечно, я думаю», — вспыхнула от негодования. «Это же мои чувства». «Чувства не подлежат анализу. Они толкают человека на него». Так что просто признайся честно. «Да с какой стати?» «Ты злишься. Почему?» Поджав губы, волком посмотрела на Нага. «Какое тебе дело вообще?» «Я хочу помочь. Хочу облегчить тебе переход в смертную жизнь. И твой настрой — первая ступень к этому, потому что ты почувствовала что угодно, но не злость там, где услышала о сватовстве своего Ларри». «Я... ты...» «Себя не обманешь, Руслана, просто скажи вслух». На секунду прикрыв глаза, прислушалась к себе, потом прямо посмотрела на Шексу. «Да, это была не злость. И даже не обида». «А что?» Вскинув брови от осознания той загадочной эмоции, призналась. «Стыд». «Почему? Потому что не злишься? Потому что тебе все равно?» «Нет, я не знаю». Тяжело вздохнув, укрылась одеялом. «Все же нет, я думала о себе. Мне было жалко Ларри. Я как-то за этими миссиями сама не заметила, как смирилась с тем, что Ларри для меня недосягаем. Совсем скоро я даже фантом его вызвать не смогу, а он мучается там. Видел бы ты, какое лицо Маларк сделал, когда его наставника о претендентке на роль жены темного Гахала говорил. Вот мне и стыдно, что я испортила парню жизнь. Нет, может, он и забудет про меня, я не настолько эгоцентрична, Но сейчас смотреть, как он страдает, выше моих сил. «Не забудет, если не идиот», — проворчал Шексу. «Ну, спасибо. Теперь мне стало еще гаже». «Прости, я не то имел в виду. Коша хотел еще что-то сказать, а потом просто махнул рукой». «А, ладно. Есть у меня один вариант, как успокоить твою совесть. Слушай». Через 5 минут пространственного монолога фамильяра у меня глаза, наверное, напоминали блюдца. Как это отщепить кусочек души? Получилось не сразу оформить вопрос после минуты гнетущей тишины. Идея Шексу заключалась в том, чтобы я фантомом перенеслась в мир Маларка, произнесла сложный набор слов и прозрачной формой прошла через невесту Лари. Таким образом, я смогу узнать нутро этой девицы, понять, достойна ли она моей жертвы, а потом... Потом крошечная часть моей души осталась бы в девушке, и Ларри стал бы вспоминать эту Далилу мной. Шексу поморщился. «Легко и просто, и практически безвредно для тебя. Сейчас твое сознание бессмертно, тело тоже. Душа не воспримет небольшую потерю своей части, как непоправимую утрату. А когда я стану снова смертной?» Тяжелый вздох Нага намекнул о том, что я недоверчивая зануда. «Времени пройдет достаточно, чтобы твоя душа в бессмертном теле восстановилась. Помни, у нас еще целый месяц до открытия набора на подготовительный курс в Академию магии Нерсея». Сразу набежала толпа новых вопросов касательно предстоящего набора, но я зафиксировала себя на идее Шексу. «И что, он будет думать, что я — это она, а Далила? Я не наврежу ее душе своим вмешательством?» «Нет. Девушка, конечно, изменится, но не кардинально. Всего лишь приобретет некоторые черты твоего характера, манеру речи и поведения. Хотя после того, как я сейчас тебе ответил, моя идея уже не представляется мне достаточно хорошей. Кто захочет быть такой занудой?» Не выдержав, пихнула Шексу ногой. «Да только что ему будет? Мой тычок ему, как слону дробина. А Маларк? Ты не ответил». Шексу возвел глаза к высоким потолкам комнаты. «Да все с твоим малахольным магом будет в порядке. Увидит, как ты внедрилась в тело этой девицы, навязанной ему советом, и сам потащит Далилу к алтарному камню. Сама увидишь. Только смотри, чтоб вышла до доступа в храм. Если обвенчаешься с ним, я сильно буду злиться, исправляя такой тупой косяк. Поняла?» Я прищурилась. «Вот не понимаю тебя. Как можно так быстро менять настроение? Начинал за здравие, а закончил за упокой. Еще и угрожающе». Губы Шексу расплылись в милой улыбке. Если бы не метающий молнии взгляд. «Я всегда знал, что ты, девчонка, умная. Меня радует, что мои предостережения...» Завуалированно прикрыл вождь Нагов свои настоящие угрозы. «Ты понимаешь с полуслова. Помни о том, что тебе надо спасти своих родителей. Сейчас не время устраивать личную жизнь. Да и о какой жизни речь, когда тебя, по сути, нет? Сначала смертной стань, а потом шашни крути». Очередной выговор Шексу снова закончил с мрачным настроением, в конце фразы стиснув челюсти до хруста. «Мне аж зубы мужика стало жалко». «Ладно». Опустившись на подушки, сделала глубокий вдох. «Мне твоя идея нравится». «И это подтверждает мои слова», — едва слышно усмехнулся Коша. «Что? Какие слова?» «Никакие», — отмахнулся змей, возвращаясь к обсуждению своей идеи. «Заклинание я достану для тебя у магов Нерсея. Оно совершенно случайно попалось мне на глаза, когда я лопатил своды правил и обрядов. В любом случае, прыгать по мирам тебе еще рано, после месяца в теле фантома. Пока отдыхай и набирайся сил. У нас еще 3 мира впереди». «Подождут», — строго отрезал чешуйчатый тиран. «Там запросы на сутки работы. В одном остановить осаду города вампиров...» Я вздрогнула. предвкушая еще одну легкую работенку, а Шексу невозмутимо продолжил. Во втором, кажется, некроманта угомонить. Тут уже мои глаза чуть из орбит не выпали. Коша проигнорировал мой шок или не заметил, а в последнем, в девятом, вообще легкотня, одну сбежавшую эльфийку доставить в целости домой. Почему-то именно последняя миссия вызвала во мне интерес. А чего она сбежала? На меня смотрели, как на дитя. С другой стороны, такой взгляд логичен. У Шексу так-то внук уже взрослый, правит. Это тебе выяснять. Сколько раз повторять, я владею только общими знаниями о проблеме. Изучение и ее решение лежит на тебе. Ладно, на сегодня достаточно разговоров. Схожу тебе за едой. Она поможет восстановиться быстрее. Пусть механизм бессмертной регенерации уже запущен, но ускорить его нам никто не запрещает. Надо уже один раз разобраться с твоим малохольным и забыть про него, как про сара рваные штаны. В кошу полетела подушка. Нак изящно изогнулся, уворачиваясь от мягкого снаряда, засмеялся и выполз за дверь, плотно прикрыв ее за собой. Обиженно надув губы, повернулась на правый бок, наверняка уверенная, что с таким настроением мне не заснуть. Ошиблась. 5 минут не прошло, как я сладко засопела, позабыв обо всех обидах.